переспросила она. «Ты это не жартуешь?» «Говорю правду, как перед Богом». «Если он на то пойдет, ты ему и вправду отдашь свою булаву?» «Язык мой не знает лжи, Фрося». По лицу Гетманши мелькнула чуть заметная, не то насмешливая, не то презрительная улыбка. «Да какой же тебе выйдет со всего того пожиток?» «Так добивался булавы, столько крови пролил за нее, а теперь опять отдаешь ее назад, как прискучившую цяцьку?» Примечание. Пожиток – выгода, прибыль. Слова Гетманши, видимо, оскорбили Дорошенко. «Не говори так, Фрося», — заговорил он горячо. «Да, я добивался булавы. Я пролил за нее братерскую кровь, но не для того, чтобы едино захватить в свои руки зверхнесть и владу, а для того, чтобы иметь возможность направить отчизну к покою и славе». Он начал объяснять ей с увлечением весь свой будущий план. «Да, он уступит свою булаву Брюховецкому, потому что иначе тот не согласится соединиться с ним. Конечно, Брюховецкий жаден, труслив, низок. Не такого гетмана надо было в Украине, но всегда больше мира и ладу в той хате, где один хозяин, чем в той, где два, хоть и самых лучших. Да и Брюховецкий будет беречься теперь». Гетман говорил с горячим, искренним увлечением. Гетманша слушала его молча. Только по лицу ее бродила легкая, презрительная усмешка, незаметная гетману. Слова гетмана ничуть не трогали ее. «И что только говорит? Послушать, словно малое дитя или хлопец без усы», — думала она про себя, следя взглядом за темной фигурой гетмана. «Отдаст булаву. Вот так гетман. Ха-ха. Да другой бы подумал, как бы у Брюховецкого ее вырвать. А он? Вот уже и седой волос в бороде пробивается, а он все еще разумом за хмарами летает. А перед глазами ничего не видит». В душе гетманши шевельнулось какое-то презрение к гетману. Она взглянула на его высокую костистую фигуру, на смуглое худое лицо, на его темную простую одежду. И перед ее глазами вырос как живой Самойлович. Пышный, блестящий, красивый, со своими шелковистыми усами, с пламенным страстным голосом, шепчущим ей на ухо жгучие слова. «Вот кому бы быть гетманом», — подумала она невольно. «О, тот умел бы захватить все в свою крепкую руку. Сумел бы и у Брюховецкого вырвать булаву. Король! Король! А этот?» Гетманша бросила пренебрежительный взгляд на мужественную фигуру гетмана, на его воодушевленное лицо, и оно показалось ей сухим, жестким и некрасивым. «Монах какой-то! Ворон!» — подумала она про себя и сжала презрительно губки. А гетман все говорил, но гетманша не слушала его. Голос его как-то сладко убаюкивал ее. Мысль ее перенеслась к Самойловичу, к его страстной любви, к его нежному письму. «О, если б на месте этого скучного гетмана был он, дорогой, любимый!» «Да, любимый!» — шептала она про себя, прижимая к груди маленькое письмецо. Наступившие в комнатах сумерки как-то невольно навевали на нее нежные мечты, а мечты ее уносились далеко-далеко. Гетман между тем продолжал говорить с возрастающим одушевлением, не замечая того, что гетманша вовсе не слушала его. «А если это не удастся мне, — окончил он, — тогда я двинусь со всеми войсками на правый берег.